Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 465. Желание праведников исполнится. Книга притчей Соломоновых. 10 глава, 24 стих. Так как у праведников праведное желание, то Бог вполне может исполнить их без всякого ущерба. Ни самому человеку, ни всему обществу не было бы полезно, если бы Господь даровал такое обетование нечестивому. Итак, будем соблюдать заповеди Божии, а Он праведным образом будет бодрствовать над нашими желаниями. Когда праведники желают чего-то порочного, Бог не может даровать им исполнение его. Но в таком случае это желание не является и истинным, это просто ошибка, и хорошо, что оно не исполняется. Истинное желание должно предстать пред Господом, и Он не скажет своего «нет» в ответ на него. Если Господь отказывает нам в исполнении наших желаний на какое-то короткое время, то все же сегодняшнее обетование поощряет нас продолжать просить. Но если случится так, что Он категорически откажет нам в исполнении нашего желания, то и тогда будем благодарить Его, ведь Он всегда желает отказать нам лишь в том, в чем нам следует отказать по Его суждениям. О некоторых вещах мы можем просить совершенно смело. Наше главное желание – благочестие сердца, пригодность для служения Господу, готовность для неба. Это скорее желание благодати, нежели плоти, скорее желание праведника, нежели мирского человека. В тех случаях, когда наши желания совпадают с Его волей, Он исполняет их не скупо, а обильно. Пусть благоволение Твое будет в Господе, и Он даст Тебе по желанию сердца Твоего».